Морозов, книга 6. Раскол. Лилия тонко вскрикнула, и я даже не сразу понял, что произошло потом. Я толкнул брата и оказался рядом с сиреной. Она держалась за бок, а между пальцами сочилась кровь. «Все хорошо», — всхлипнула она и неожиданно сломанной куклой рухнула на пол. «Лиля», — я успел подхватить ее под плечи и сел рядом прямо на паркет. «Хорошо», — она казалась удивленной произошедшим и поднесла к своему лицу испачканную ладонь. «Прости, Лилия, я не хотел». «Так вышло», — запричитал Денис и попытался отодвинуть меня в сторону. «Руки убери», — рыкнул я, и вокруг нас сгустилась тьма. Я надавил на рану, ощущая, как под пальцами бьется чужой пульс. «Не очень хорошо», — меж тем пробормотала секретарша и посмотрела на меня блестящими от слез глазами. «Надо снять с нее этот грибанный ошейник», — забормотал князь, пытаясь справиться с застежкой на странном украшении. «Он же блокирует ее силы. Лилия сейчас как обычная человечка. Что? Я не понял, о чем он говорит. Она не может заживить себя. А сирена сумеет?» Красное пятно на платье становилось все больше. «Еще как сумеет», — подал голос дворецкий. «Нельзя», — слабо шепнула девушка и коснулась моей щеки липкими пальцами. «Снимать его нельзя». «Да что с ним не так?» — выкрикнул князь почти отчаянно, и вынул из-за голенища ботинка нож. «Я срежу эту штуку». «Не выйдет», — сказал Федор негромко и положил руку мне на плечо. «У вас получится. Снимите с нее ошейник». Денис неожиданно побледнел и бросил на меня темным непроницаемый взгляд. Я не мог понять, чего в нем больше, ярости или лютой злобы. Да и не собирался мучиться в этот момент подобными сомнениями. Я убрал руки от раны, толкнул родственничка. Я взялся за крохотный замочек. «Не надо, Миша», — взмолилась секретарша, пытаясь слабой ладонью меня отстранить. Я просто порвал тонкий металл и сдернул с девичьей шеи проклятое украшение. И в этот же миг пространство содрогнулось. Моя тьма закружилась вихрем, поднялась столбом над нами, а потом ударилась в грудь сирены. Сначала это была та тьма, которую я выпустил из себя минуту назад. Но почти тотчас из моей кожи потянулись тонкие черные ручейки силы, словно нити прочной паутины. «Тащи его прочь», — выкрикнул Денис и выпустил из себя пламя. Оно пронеслось смерчем по комнате, выжигая тени из каждого угла. Я на секунду дрогнул, и этого хватило, чтобы Федор ударил меня по затылку, схватил за плечи и поволок прочь. Все произошло так быстро, что я не сразу сумел прийти в себя. В фокусе угасающего сознания я видел, как на полу выгнулась девушка, как она беззвучно кричит в потолок, как царапает длинными когтями паркет, как князь Морозов наваливается на нее всем телом, чтобы удержать на месте и залить огнем. И этот огонь исчезает в девушке, как в колодце, заполненном первозданной тьмой. «Хватай и отвези подальше, жди», — доносились до меня обрывки фраз, а потом уши взрезал дикий крик, от которого каждый мой нерв завибрировал. Новый удар по голове заставил сознание померкнуть. Я очнулся в полутьме и не сразу понял, где нахожусь, но уловил аромат кожи, табака, смятой травы и бензина. Потом я сумел принять вертикальное положение и осознать, что оказался на заднем сиденье машины. Снаружи был вечер, мелькнула тень и огонек зажженной сигареты. Я толкнул дверь и вывалился из салона. «Княжич, осторожнее», отбросив окурок, Петр подхватил меня под локоть. «Вы как, голова не болит? Это не самые важные вопросы, Петя», сипло выдал я и кое-как встал на ноги. Голова и правда кружилась, в затылке бухало. Перед глазами все немного покачивалось, но больше всего меня смутило то, что я почти не ощущал в себе тьму, только совсем немного на самом донышке души что-то дрогнуло. «Федор велел отвезти вас подальше от дома и ждать. Чего? Осени?» — осведомился я недобро и оперся о машину, чтобы не упасть. «Погодите, барин». Парень нырнул в салон и протянул мне бутылку с минералкой. Руки у меня дрожали. Я понял это, когда горлышко бутылки принялось отбивать на моих зубах звонкий ритм. «И ты не знаешь, что происходит?» — уточнил я на всякий случай. Петр кивнул и робко спросил. «У меня есть печенье, вяленое мясо и...» «Давай сюда», — согласился я, внезапно поняв, что голоден. «Я всегда держу в машине паек на какой-нибудь случай». Случай тот самый. Я развернул пачку галет и захрустел, не обращая внимания на падающие крошки. Я и не заметил, как закончился этот странный ужин. Голод утих, и я снял с пояса фляжку с остатками чая, отвинтил крышку и жадно припал к горлышку, чувствуя, как сила во мне отзывается далеким эхом, а вместе с ней накатила и лютая, черная злоба, такая, что я заскрипел зубами. «Куда Федор просил меня отвезти?» — прошипел я. «Он велел дождаться, пока вы придете в себя и потом уже отвезти в городскую квартиру», — ответил водитель. «Мне нравится, только сначала мы заедем в особняк». «Зачем?» — не понял слуга. «Халат домашний заберу, и спортивный костюм, уж очень я к ним привык. Может быть, завтра я вам все привезу?» — робко уточнил водитель. «Федор очень недоволен будет», но я покачал головой. «Нет, не переживай, мы туда и обратно». Слуга покосился на меня, но не стал перечить. Просто кивнул и сел за руль. Я же вернулся на заднее сиденье, и машина тронулась в путь. В гостиной родового особняка горел свет. Снаружи дом выглядел как обычно. Вот только я заметил, что по стеклам окон словно сияющие паутины вились длинные трещины. Витраж, который украшал вход в зимний сад, осыпался, и вместо цветных стекляшек темнела пустота. Я поднялся по ступеням, протянул на себя дверь. Та подалась, и я шагнул в дом. Тут было тихо. Паркет оказался чисто вымыт. В древесине виднелись глубокие борозды от когтей и трещины, расходящиеся далее. А небольшой испачканный кровью ковер, который лежал перед диванчиком, кто-то вынес. Денис сидел в кресле и вперился стеклянным взглядом в горящий огонь. На каминной полке и на полу вдоль стены лежали расколотые статуэтки, словно кто-то разом шарахнул по ним чем-то тяжелым. Со стороны столовой вышел домовой и встал как вкопанный. «Мастер Морозов», — начал было Федор, заметив меня. «Вы, не переживай», — успокоил его я. «Я ненадолго», — и быстро подошел к сидевшему в кресле брату. Он поднялся. «Миша», — начал было парень, но я не дал ему договорить. Шагнул вперед и резко ударил в челюсть, сбивая князя обратно в кресло. Его голова откинулась назад, глаза распахнулись от шока, моя кожа затрещала от невыносимого жара, запахло палеными волосами. Братец накинул огненный щит, не в полную силу. Видимо, родственничек не хотел, чтобы я обуглился, но я не стал отходить. Коснулся плетения, призывая остатки силы, и резким ударом пробил щит. Снова замахнулся и по-простецки ударил брата по лицу кулаком. «За то, что ты вынул оружие в доме». Снова замах, удар. «Это за то, что не умеешь держать пистолет на предохранителе», — прохрипел я. Костяшки впечатались в скулу. «А это за то, что пуля попала в Лилию». Князь не сопротивлялся и даже не пытался больше прикрыться. То ли растерялся, то ли понимал, что виноват. Он скривился, рассеченная кожа кровоточила. И я уже не мог понять, где моя кровь, а где брата. Кто-то ухватил меня за плечо и потянул назад. «Мастер Морозов, хватит», — послышался голос Федора. «Не лезь», — прорычал я. «Денис, ваш брат, негоже устраивать распри». Я дернулся, вырываясь. Резко обернулся к дворецкому. «Только мне нужно помнить, что мы родственники. Я должен семье, а семья мне ничего не должна». Отошел на пару шагов и вытер разбитые костяшки о протянутый Федором платок. Слуга смотрел на меня без опаски, но на его лице я видел странную муку, словно все происходящее причиняло ему физическую боль. «Я Морозов, нравится это нашему князю или нет, а значит, имею не только обязанности, но и права». «Михаил Владимирович», — в гостиную вбежала Маришка и замерла, с опаской взглянув на Дениса. Тот тяжело дышал и вытирал с лица кровь белым платком, с вышитым гербом в углу. Он казался потерянным. «Как она?» — глухо спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. «Елена смогла, то есть, дала ей особое лекарство, и Лилия заснула», — сообщила моя компаньонка. «Она исцелилась, сирена почти осушила тебя, и тьма смогла залечить ее практически полностью», — сипло сообщил мне Денис. «После того, как чуть не убил ее, верно, я не смог сдержать яд в своем голосе. Это была случайность. Ты случайно вынул заряженный пистолет, ненарочно направил его в мою сторону», — вновь закипел я. «Я вышел из себя. Загони себя обратно», — я едва сдержался, чтобы не плюнуть на пол. «Михаил Владимирович», — вновь подал голос Федор, — «вам стоит знать, что теперь не получится блокировать силу сирены с помощью того артефакта. Нам придется искать другой способ избавить вас от зависимости». Намек я понял и кивнул. «Заскочу в свою комнату и уеду в город. Единственный адекватный родственник покинул поместье, и мне оставаться здесь не особенно хочется». Я обернулся к Федору. «Распорядитесь, чтобы в склепе убрались. Узника там больше нет. И не надейтесь, что вскоре появится новый». С этими словами я поднялся по лестнице. В комнате нашлась принесенная кем-то заботливым коса. И, как ни странно, собранная сумка. Позади послышались торопливые шаги. Я обернулся, с облегчением поняв, что это Маришка. «Я приготовила вещи. Хотела с утра тебе привезти», — пояснила она, указав на сумку. Федор сказал, что ты сюда не вернешься, сегодня не вернешься. Она запнулась и виновато опустила глаза. Все хорошо, попытался я успокоить девушку. Хрупкие плечи дрогнули. Я привлек ее к себе и погладил по волосам. Ты испугалась? Было жутко, забормотала она, уткнувшись мне в грудь. Лилия так кричала, а потом такой кошмар начался. Какой? Мягко спросил я. Весь дом стонал, стекла лопались, посуда на кухне вся покололась. Дела. А потом стало так темно, будто весь свет кто-то выключил, и тишина жуткая. Все хорошо, успокаивающе пробормотал я. Я подумала, что это жуткий дядька из склепа пришел и убивать всех начал. Александр не стал бы делать такого, ответил я, искренне надеясь, что прав. Это я уже поняла. Но потом, когда Федор кликнул нас с Леной, а это Лена, она в порядке, я встречал ее всего лишь пару раз, но понимал, что девушка тоже часть семьи. А что с ней станется, легко отозвалась Маришка. У нее как минимум 9 жизней. Я вздохнул и нехотя отстранил девушку от себя. Она запрокинула голову, чтобы встретиться со мной глазами. «Все ведь будет хорошо», – прошептала она. «Конечно», – убедительно заявил я, совершенно неуверенный, что говорю правду. «Но ты уезжаешь», – протянула девушка с детской обидой. «Так надо, я поживу в городе. Думаю, ты сможешь приезжать ко мне. Ты ведь часто туда мотаешься по работе, правда?» Она шмыгнула носом, и я мягко коснулся губами ее лба. «Конечно, Мариш, только не грусти, все будет хорошо». Я поднял сумку, оценив ее тяжесть. «Там твои рабочие костюмы, набор для нанесения рун», принялась перечислять компаньонка. «Умница, кое-что из необходимых мелочей, а остальное можно привезти со склада с мерчом. Это было бы забавным», я улыбнулся. «У нас на самом деле хорошие вещи», Лилия Владимировна настояла, «чтобы ткани и краски были самого лучшего качества. Пусть и вышло дороже, но зато люди оставляют хорошие отзывы». Мы вместе вышли из комнаты и спустились с лестницы. В гостиной было пусто. Я подумал, что так даже лучше. Разговаривать с братом мне больше не хотелось. Внутри тьмы почти не осталось. Тело казалось удивительно пустым, но тяжелым. Мне требовалось, наконец, добраться до кровати, рухнуть в нее и забыться долгим сном. На пороге меня ждал Федор. Он накинул меня проницательным взглядом и коротко поклонился. Маришка выхватила у меня сумку и пошла к машине, позволив поговорить со слугой. Петр погрузил еще одну торбу с вещами и оружием в багажник. «Если вам нужен слуга, я справлюсь с бытом сам. Не привыкать, как пожелаете», мужчина поджал губы. «Но я хотел бы забрать свой мотоцикл. Пусть Петр пригонит его завтра. Сейчас я не уверен, что смогу держаться в седле. Я вам чай с собой собрал. Хватит на неделю, не меньше. И кое-что из провизии на первые пару дней. Спасибо за заботу. Чай мне и правда пригодится. Я уже к нему привык. Я вам буду передавать с Маришкой», пообещал Федор, и на его губах мелькнула слабая улыбка, которая тут же исчезла. «Прошу вас, мастер, не держите зла на князя. Как только все решится с вашей зависимостью от сирены, я хочу уехать из дома не из-за нее», оборвал я дворецкого. «Дело вовсе не в Лилии. Это ваш дом, Михаил Владимирович. Мой тут был только дядя», немного грубовато перебил я. «И я освободил его, и сделал бы это снова, потому что он тоже часть семьи и должен жить достойно, если не может спокойно упокоиться. Это ваше право», степенно отозвался Федор. «Ты ведь однажды подвел его, верно?» Решился спросить я. «Да, я подвел своего хозяина», ровным голосом продолжил домовой. «По моей вине погибли его близкие, из-за моей ошибки. Но если бы ты мог исправить...» «Ничего уже не исправить», глаза Федора вспыхнули жутковатым огнем. «Я всегда буду жалеть о том, что не сделал все, что мог для своего господина. И он сделал меня таким», мужчина развел руки в стороны. «Александр не дал мне умереть, и теперь я буду вечно служить семье. Это мое наказание, моя плата. Тебя это тяготит?» Я нахмурился. «Я делаю то, что должен, как и вы, как и ваш брат, как Лилия. Мы все заложники этой семьи, и каждый из нас несет свой крест». Я только кивнул и пошел прочь от особняка. Встреча на крыше, не Карлсон. Дом оказался расположен в новом районе на берегу реки. Несколько построек из стекла и бетона вскинулись в небо высокими шпилями. Обширная территория была огорожена забором, и я невольно подумал, что только вышек по периметру не хватает, да вертухаев на них. Местечко не особо приятное, Я поделился своими размышлениями с Петром. «Что вы, барин?» – отозвался он с благоговением в голосе. «Это же Снежинскград. Тут такие апартаменты, что многие бы душу продали, чтобы здесь пожить хоть недолго. Такие дорогие, и это тоже», – согласился водитель. «И откуда у Морозовых деньги на такие квартирки?» «Положено иметь», – пространно заметил слуга и смущенно замолк. «Я подумал, что напрасно напрягал его своими расспросами. Лучше было узнать это у Водяновой. Тут уже я приуныл, размышляя, что могу еще долго не увидеть сирену, и в груди от этого осознания стало тяжело. Мы остановились у ворот, и охранник подбежал к водительской двери и склонился к окну. Морозов прибыл в свои апартаменты, важно пояснил Петр и продемонстрировал мужчине пропуск. «Конечно, сейчас откроем», торопливо пообещал сотрудник и подал знак кому-то за спиной. Ворота тотчас медленно разъехались в стороны. Тут уж я потерял дар речи. Двор комплекса представлял собой огромный парк с деревьями, подстриженными кустами и изысканными клумбами, которые словно озерца пестрели то тут, то там. По вымощенным камнем дорожкам гуляли поры. Чуть поодаль виднелась спортивная площадка, на которой стройные девушки жонглировали палками с длинными лентами, привязанными на концах. «Для вас все должны уже подготовить», — сообщил Петр, отвлекая меня от созерцания местных красот. «Внутри здания есть тренировочные площадки, магазины, бассейн. И как давно Морозовы владеют жильем тут? Со дня постройки центра, насколько я знаю». «Понятно», — ответил я, хотя понятного ничего не было. Петр остановился у парадного входа одного из зданий, и тотчас из дверей выскочил швейцар в красной ливрее. Смотрелся он комично, но водитель от чего-то не смеялся. «Передо мной распахнули двери и низко склонились. Вас проводит и вещи доставит», — сообщил слуга. «И ваш мотоцикл я погоню завтра». «Хорошо, я понял, что надо прощаться», и от этого на душе стало гадко. «Береги себя». Парень за рулем бросил на меня странный затравленный взгляд и вдруг выдал. «Вы самый настоящий Морозов, знаю. Но спасибо, что сказал об этом. Пусть мне и не надо было лишнее напоминание, оно было кстати». Я вышел из салона и направился к порогу. Здание вблизи казалось подавляюще большим, даже несмотря на огромное количество стеклянных зеркальных поверхностей. Меж тем мужик в ливрее бешеной лисицей обогнул меня по дуге и распахнул входную дверь. «Добро пожаловать», — звонко возвестил он. «Мы рады приветствовать вас». «Тише», — сипло отозвался я, кривясь от каждого громкого звука. «Что ж ты голосишь, как блаженный на площади?» Парень опешил. Его глаза выпучились, но дежурная улыбка осталась на месте. Это придало лицу бедолаги на редкость пугающее выражение. «Кто меня проводит до апартаментов?» Поинтересовался я и добавил, «Кто выдаст мне ключ?» «Ночной администратор», — проблеял паренек и покосился на улицу, откуда несли мои вещи пара ребят, одетых также по-шутовски. «Что сегодня за праздник? Или вы всегда так выглядите?» «Неделя русской моды», — совсем уж скуксился швейцар и шмыгнул носом. «Только не жалуйтесь, пожалуйста». «Шут с тобой», — отмахнулся я и направился к стойке в глубине холла. Стены мерцали благородной бронзой, под потолком зависли лаконичные куполообразные светильники, пол из зеркальной черной плитки напоминал мрачный лед. Мне подумалось, что Вагош оценила бы местный интерьер. Для меня он был несколько вычурным. За стойкой стоял высокий мужчина со стрижкой под горшок, с гладковыбритым непроницаемым лицом. При моем приближении он тоже улыбнулся, но вышло у него куда натуральнее. Даже несмотря на смешной костюм, состоящий из алого камзола с золотой вышивкой, сотрудник выглядел достойно. «Доброй ночи, господин Морозов. Меня зовут Иван, и я ночной администратор сегодня. Как добрались?» «Спасибо. Вашими молитвами», — привычно ответил я. «Хотелось бы поскорее уйти к себе. Я немного устал сегодня. Ваши комнаты готовы. Багаж уже отправлен наверх. Я сам провожу вас, если пожелаете». «Пожелаю», — я кивнул и добавил, — «ни разу тут не был и понятия не имею, куда идти». «Понимаю, Михаил Владимирович», — благодушно усмехнулся мужчина и вышел из-за стойки. «Многие не пользуются своим жильем в комплексе, предпочитая его сдавать». «Вот как», — удивился я. «И Морозовы тоже сдавали тут комнаты?» «Конечно, в основном посуточно, потому как снять жилье надолго мало кому по карману». Мы двинулись в сторону огромного лифта с прозрачными стенами. «Посуточно?» — меня слегка передернуло. «Те есть там встречались парочки?» «Что?» — не сразу понял мужчина, а потому сбился с шага. Было забавно наблюдать за его ногами в ярких остроносых сапогах из бархата. «Что вы, княжич? Комнаты нужны для съемок роликов, рекламных кампаний, модельной фотосъемки. То есть там просто фотографируются, вид из окон потрясающий, да и остановка в комнатах хороша. Давайте на чистоту, тут живут люди, или это музей? Как вам сказать, мужчина сделал жест, приглашая меня пройти в лифт. У нас разная публика, ваша частная жизнь останется в пределах дома и никогда не выйдет во внешний мир. Что это значит? Камеры снимают каждый коридор и лестницу, но кадры никогда не попадут в сеть. Мы храним секреты наших постояльцев и владельцев квартир. Узнать список реальных жильцов ни у кого не получится. Так что многие звезды уверяют, что живут тут. Вот только доказательств этому нет и не будет. То есть ваш ответ. Вы познакомитесь с соседями, если они этого пожелают. И можете отказать в общении любому назойливому жильцу, который посмеет вам докучать. А тут бывают папарацци, у нас таких нет. Спасибо, Иван, я выдохнул, отрадно это слышать. Мне бы хотелось немного покоя. Любые бытовые вопросы мы можем решить. От вас потребуется один звонок администрации. А где взять номер? В телефоне он вбит в быстрый набор под цифру 1. Удобно. Наконец я смог отвлечься от беседы и понять, почему это место популярно для съемок. Лифт бесшумно возносился, а за его стенами развернулся вид на ночной город. Я понял, что не могу сдвинуться с места, оробев от высоты того, что пол подо мной был таким же прозрачным, как и стены. «Жутковато», — заявил я с нервным смешком. «Мало кто признается, но поначалу всем страшно», — совершенно спокойно ответил Иван. «У нас есть обычные лифты в другой стороне здания, но отсюда можно наблюдать весь Снежинск, и это невероятное зрелище». Я все же подошел к стеклу и тронул его ладонью. До последней секунды думал, что не смогу коснуться преграды. Слишком чистой казалась поверхность. «Ваши апартаменты почти под самой крышей», — сообщил администратор. «И сколько метров?» — вяло поинтересовался я. «Этаж», — степенно отозвался Иван. «Это же целое состояние. Большая часть перекрыта под аренду, а лучшая будет предоставлена для вашего проживания. Буквально завтра на северной стороне будут съемки, насколько я помню. Но с вашими комнатами посторонние люди не имеют пересечений». «Хорошо», — отозвался я. Лифт остановился, и мы вышли наружу. «До нужного этажа можно добраться, только используя карту-ключ. Если вы потеряете ее, то любой дежурный администратор даст вам дубликат. Также у вашего этажа есть выход на крышу. Там отличная зона для отдыха. У всех жильцов имеется доступ туда?» «Нет, только три последних этажа». «Понятно». Мы остановились у черной двери, и Иван отдал мне карту с вензелем на темной стороне. Я покрутил ее в пальцах и приложил к сканеру на дверном косяке. Тот пискнул и моргнул крохотной зеленой искрой. «Добро пожаловать», — произнес приятный женский голос. «Я ваш домашний помощник. Не надо мне вот этого», — нервно хохотнул я. «Голосовой помощник отключен», — известил меня автомат. «Вы можете включить его в любой момент, как посчитаете нужным», — сообщил Иван. «Командой на активацию является имя Анфиса». «Хорошо», — ответил я, оглядывая свое временное жилище. «В холодильнике вас ждет гостевой запас продуктов. Все постельное белье свежее. Коммуникации исправны. Благодарю». Попрощавшись, Иван ушел, а я сбросил обувь и прошел вглубь жилища. Никогда прежде я не видел таких огромных комнат. Каждая была величиной в две квартиры из моего бывшего мира. Тут я ощутил себя каким-то небольшим. Обошел громадную гостиную с несколькими диванами в центре. Заглянул в спальню, оценив кровать с балдахином и прозрачную стену. В ванной меня ждала такая же стена, которая наверняка снаружи являлась зеркальной. Но все равно мне стало не по себе. Кухня казалась частью ресторана. Слишком большой разделочный стол перетекал в барную стойку, которой бы позавидовали в логове. Тут нашлось плетеное блюдо со свежими фруктами и ваза с цветами. Стало понятно, что источает тонкие ароматы, и я с грустью подумал, что клумба у входа в дом Морозовых пахнет приятнее. В холодильнике нашлись обещанные продукты. Я вынул кусок окорока и нарезал его на тонкие ломти, выложив их на темную доску, которую снял с крючка. Рядом разместил длинные полоски огурца, присыпав их солью. Немного подумав, разломил пресную лепешку с укропом и бросил поверх своего странного ужина. Прихватив бутылку с морсом, я поплелся в гостиную, но ноги сами понесли меня к двери. На крышу я выбрался без особых проблем. Последняя кнопка на панели управления лифта моргнула зеленым, и спустя минуту я уже оказался снаружи. Тут дул свежий ветер, но, видимо, силовые щиты удерживали основной поток, потому что меня не снесло сразу, как я ступил на прорезиненную поверхность. Прозрачное стекло и впрямь тянулось ограждением по периметру крыши. Тут высились деревья в горшках и трава в узких длинных ящиках. Растения были с нарочитой небрежностью украшены гирляндами с мелкими лампочками. В сторону заката смотрели широкие шезлонги из ротанга. Чуть поодаль виднелся закрытый гриль. «Закрой уже дверь, оттуда несет пластиком, неужели не чуешь?» Капризно протянул голос, от которого у меня свело зубы. С крайнего шезлонга свесилась нога, а потом и показалось все тело. На меня смотрела Тальяна Лошадчак собственной персоной. Она была одета в розовый плюшевый домашний костюм. И мне стало дурно. А говорили, что тут не папарацци, проворчал я, но убегать не стал. Ногой толкнул дверь и направился к журналистке. Про меня говорить здесь никто бы не стал. Девушка одарила меня белоснежной улыбкой. А вот тебя я тут увидеть не ожидала. Неужели решил снять рекламный ролик? Может быть, отмахнулся я. «Ты хочешь угостить меня ужином?» – довольно заключила Тальяна и потянулась к доске в моей руке. «Тронешь, получишь по пальцам», – пообещал я с холодной решимостью. «А если я обменяю бокал игристого на кусочек окорока?» – хитро осведомилась Лошадчак. «Ты ведь не остановишься на одном куске. У меня две бутылки», – не унималась коварная журналистка. «Ты ведь не отстанешь?» – я смирился со своей участью и поставил доску на столик перед шезлонгами. Тальяна тотчас сдернула ломоть лепешки и положила на нее мясо и кусочки огурца. «Узнаю гостевой набор», — буднично отметила она. «Ты решил тут пожить?» «Может быть», — нехотя отозвался я. «Можешь пытаться скрыть это от меня, но не забывайся, я одна из лучших расследователей в империи. Я все выясню. В этом доме я должен быть в безопасности от таких, как ты. Я не собираюсь брать у тебя тут интервью, но помни, что говоря со мной, ты даешь мне информацию, которую я могу использовать как угодно». «Звучит как угроза», — вздохнул я и откупорил бутылку, которая стояла у изножья шезлонга моей соседки. Приложился к горлышку и тотчас скривился от кислого вкуса. К тому же газ ударил в нос, и я закашлялся. «Какая гадость это ваша заливная», — хрипло выругался я и поставил бутылку на столик. Нисколько не смущаясь, девушка взяла посуду и сделала глоток. «Нормальная у нас заливная», — хмыкнула соседка и закусила импровизированным бутербродом. «Как тебе тут? Много свободного места. А ты привык к острожным коморкам? Не бывал в острогах. Не зарекайся. Не каркай», — парировал я. «Кар», — выдала девица. Спустя секунду мы оба прыснули со смеху. Отсмеявшись, я собрал себе горку еды и принялся ее уничтожать. «А ты тут живешь? Или ролик снимаешь?» — решил спросить я спустя пару минут. «Снимала выпуск в своих комнатах и захотела остаться на ночь». «Значит, не живешь», — резюмировал я и ощутил нечто похожее на разочарование. «Не то, чтобы мне хотелось пересекаться с этой девицей в своем новом жилище, но знакомое лицо делало пребывание тут не таким мрачным. Это лучшее место для моих съемок, и я могу жить в одной из комнат сколько захочу», — запальчиво заявила Лошадчак, и я понял, что чем-то ее задел. «А я не хотел бы тут жить», — сказал я и сразу пожалел об этом. «Но зачем тогда приехал? Посмотреть, как в комплексе все устроено, и снять ролик?» — буркнул я и вновь отпил из бутылки. «Знаешь, здесь ведь никто не живет. Администрация берет процент за аренду и активно рекламирует комплекс. Тут даже соревнования по синхронному плаванию недавно проводили, чтобы похвастаться бассейном». «Хороший бассейн?» — рассеянно уточнил я. «Нормальный, только огромный. Но смотри», — девушка ухватила меня за локоть и усадила на свой шезлонг. Сама немного сдвинулась, и мы оказались слишком близко друг к другу. Но я не успел возмутиться. Было на что посмотреть. На западе заходило солнце. Огромный раскаленный шар закатился почти за кромку мира, и в последний момент, перед тем как скрыться на другой стороне земли, он обдал небо жаром жадной звезды. «Сейчас», — шепнула девушка, — «и мир накрыла тьма. Горизонт окрасился красным, словно нож маньяка, а на низкие облака кто-то плеснул бордовые». Тальяна зажмурилась и что-то пробормотала себе под нос. «Что?» — с опаской спросил я ее. «Я желание загадала», — фыркнула она и посмотрела на меня с вызовом. «И часто сбывается, каждый раз загадываю одно и то же, и пока еще ни разу», — она пожала плечами. «Ну, может, надо сделать вывод и перестать хотеть невозможное? Дурак ты, Морозов», — девушка грустно улыбнулась и потянулась за бутылкой. «Хамло ты, Лошадчак, я не остался в долгу. И что ты загадываешь? Новые зубы? А что не так с моими?» — зло уточнила девица. «Ты ж ведешь себя так, будто у тебя запасные. А то сама не понимаешь, каждый из нас живет как может. Или ты думаешь, что мне легко было пробиться на самый верх. «У тебя тут этаж?» – спросил я наугад. «Да, и хочешь сказать, что купила его на свои кровные?» «Папа купил», – процедила девушка. «Вот и Морозовский этаж купил папа, походу. А что мы с тобой оставим после себя? У меня есть чем гордиться». Не удивлен, не стал спорить я. «Я отличная журналистка, даже несмотря на то, что многих бешу». «Хорошо, а ты всего лишь быдло из Мурома, никто. Пробился только потому, что судьба одарила тебя тьмой, а был бы ты огненным, то никто и не заметил тебя». «Согласен», я откусил лепешку и принялся ее жевать. «Ты ведь никакой», продолжала разоряться Тальяна, вскочив на ноги. «Я успел заметить под шезлонгом несколько опустевших бутылок, а я шикарная, умная, красивая». «Это факт», я кивнул. «Что?» – оторопела девушка. «Ты во всем права, издеваешься, и в мыслях не было. Морозов, а ты ничего?» – вдруг улыбнулась лошадчак и упала обратно на шезлонг. Я успел отодвинуться, и она оказалась лицом в подушке. Что-то проворчав, девушка повернулась и выдала на выдохе. «Все мужики, козлы, кто ж с тобой додумается спорить?» Я покачал головой и поднялся на ноги, чтобы уйти. «Накрой меня одеялом», – неожиданно капризно попросила журналистка. «Я замерзла. Женщины», – я возвел глаза к небу и понял, что не могу бросить тут эту дурынду. «И еще, что пожалею об этом». Все смешались кони-люди. Утро застало меня на диване в гостиной квартиры Морозовых. Я даже не сразу понял, где нахожусь. Какое-то время смотрел в высокий глянцевый потолок и раздумывал о странностях бытия. Потом повернул голову и ахнул. В нескольких метрах от меня было нескончаемое небо в перьях облаков, которые солнце успело покрасить в розоватый цвет. Небо во всю стену. Я зевнул, сел на диване, потер ладонями глаза, прогоняя остатки сна. Вновь взглянул на прозрачную стену и решил, что в следующий раз попрошу умный дом закрыть жалюзи. Ведь тут наверняка должна быть функция огородиться ото всего мира, в том числе от неба. На столике меня ждал телефон. Я взглянул на дисплей и удостоверился, что спал непозволительно долго. Было уже 9 утра. Просто закрыть глаза и провалиться в очередной сон у меня не получилось. Пришлось вставать с дивана. Вчера я застелил его пледом, который нашелся тут же. К счастью, тот оказался достаточно большим, и я смог завернуться в ткань, чтобы не замерзнуть. В помещении было свежо. Видимо, тут работал климат-контроль, который стоило настроить под себя. Я прошел в ванную комнату, где вынужден был принимать душ напротив прозрачной стены. Не то, чтобы я стеснялся возможного дрона. Уверен, что снаружи стекло было зеркальным. Но все же оказаться настолько на виду было некомфортно. Пришлось быстро одеваться в халат, который кто-то предусмотрительно повесил на крючок, и топать на кухню. Мешочек со сбором лежал на столе, где я его вчера оставил. Мои вещи стояли рядом в сумках, но я решил разобраться с ними чуть позже. А пока включил кофеварку, щедро засыпал отвар в нейлоновый фильтр, нажал кнопку, и в колбу закапал черный напиток. В верхнем ящике нашлась чистая кружка с логотипом темного ведьмака. Я усмехнулся, рассматривая рисунок парня в черном плаще и с косой за спиной. Видеть свой образ на керамике было странно. Я точно знал, что при нагреве с нарисованного парня исчезал капюшон, а за спиной раскидывались огромные черные крылья. Такие вот кружечки были самым ходовым товаром в нашем магазине. Значит, во многих домах империи утро граждан начиналось в моей компании. Я снял с кружки пленку, сполоснул керамику под струей воды. Потом распахнул холодильник и немного завис. Не зря говорят, что белого кухонного друга обычно открывают не в надежде найти что-то новое, а для того, чтобы решить, насколько голодны, чтобы съесть то, на что вчера даже не взглянули. Накануне меня привлек лишь окорок. Теперь же я заметил паштет, сыр, круг копченой колбасы, красную рыбу на подложке. Вот последнюю я и вынул, прибавив к ней лепешку и пучок зеленого лука. Забрал уже наполненную колбу с чаем и вернулся в гостиную. Сел в кресло у панорамного окна, налил отвар в кружку, сделал глоток и принялся рассматривать открывшийся вид. На полосе реки курсировали катера с туристами, а на широкой набережной было полно народа. Я включил камеру на телефоне, чтобы увеличить на нем изображение и увидеть происходящее вблизи. То тут, то там в толпе виделись бастарды-иллюзионисты, которые принимали образ известных ведьмаков и фотографировались с прохожими за деньги. Качество иллюзий, конечно, оставляло желать лучшего, ведьмаки у мимиков выходили словно восковые статуи, но в целом прохожие были довольны, хотя это было понятно. До ближайшего фестиваля, который устраивал Синод, было еще около месяца, и не все, кто сейчас гулял по набережной, могли попасть на этот фестиваль. Я сделал еще глоток и откинулся на спинку кресла. Не зря все-таки в этих башнях сдают квартиры под всякого рода презентации. Здесь и правда красивые виды. За спиной послышались шаги босых ног, которые и отвлекли меня от созерцания местных красот. Я обернулся. В арке двери стояла лошадчак, и при виде гостей я вздрогнул. Утром и без косметики девушка выглядела, мягко скажем, не очень. Настолько, что если бы алкоголь вчера и помутил мое сознание, и я все же остался бы ночевать с журналисткой в одной комнате, то сегодня с утра мне пришлось отгрызть себе руку и тихо, не поднимая шума, сбежать в родовой особняк. Девушка была одета в мою футболку, которая закрывала ее длинные ноги до середины бедра. Волосы ее оказались всклокочены и торчали во все стороны, словно пучки соломы. Под глазами девицы залегли тени и внушительные мешки, что усугубило потекшая тушь. Косметика, которая вчера удачно маскировали некоторые изъяны облика блогерши, сейчас была размазана по лицу. Девушка остановилась, нахмурила брови и удивленно посмотрела на меня. Что не так? Нет, ничего. Просто я подумал, что в элитный квартал пробралась нежить, например, лиха. В отличие от лиха у меня два глаза, зло буркнула Тальяна и почесала живот. Это меняет все, съязвил я. Лошадчак открыла рот, чтобы выдать что-то ядовитое, то тут ее взор пал на чайник. Неужели это знаменитые сборы семьи Морозовых? Жадно уточнила она и продолжила. Не думала, что мне доведется попробовать. Вы же не продаете их нигде. Ответить я не успел. Журналистка рысцой подскочила к столику, забралась с ногами в свободное кресло и вырвала из моих рук кружку. Сделала глоток и мечтательно прикрыла глаза. Потом проворчала что-то бессвязное. Я отодвинулся от Тальяны подальше, опасаясь неизвестно чего. Не зря в светском обществе слагают легенды об этом чудо-напитке, довольно произнесла она. Он восхитителен. Можно мне получить кисет такого отвара, в память о ночи, которую мы провели вместе? Она обернулась ко мне, ожидая ответа, а я подавился от наглости гостьи. Ничего совместного у нас не было, честно сказал я и кивнул в сторону разложенного дивана, на котором лежал скомканный плед. Просто не хотел оставлять тебя одну на крыше. Синоптики обещали ночью дождь. Неужели? Подозрительно сощурилась журналистка. И ты не воспользовался таким удачным моментом? У тебя какие-то проблемы? В чем удача? Не остался я в долгу. И о каких проблемах речь? Тебе часто удается затащить к себе шикарную блондинку? Она осталась в спальне. Я сделал вид, что всерьез подумываю проверить наличие другой девушки в соседней комнате. Смешно, фыркнула блогерша и вновь приложилась к напитку. Я поднялся и направился в кухонную зону, чтобы взять себе другую кружку. Не думала, что ты такой самовлюбленный тип. Лошадчак закинула ноги на подлокотник. У тебя посуда с изображением собственной персоны. Даже я не зашла так далеко. С твоими фотографиями можно делать посуду для желающих похудеть. Ты ведь не имел в виду, что я страшная? С медовой улыбкой поинтересовалась девушка. Верно? Ну что ты, дорогая? Я вернулся в гостиную и налил себе чай. Только не подкрадывайся. У меня сердце слабое и не выдержит такого испытания. Сволочь ты, Морозов, не удивилась моему хамству лошадчак. Она улыбнулась, демонстрируя крупные зубы. Я не ожидал такой реакции, потому просто начал пить отвар. Мог хотя бы ради приличия сказать, что тебе было сложно сдержаться и остаться рыцарем. Что ты с трудом? Не буду тебе льстить, рисковато отозвался я. Ты не в моем вкусе. Думаю, что и я не в твоем. Надеешься? Протянула девица хриплым голосом, что я не заинтересуюсь тобой и не стану ходить к тебе каждое утро. Я содрогнулся, только не утром. Я правда не выдержу такого испытания. Всерьез тебя прошу пощадить мою психику. Это уже не смешно, а я и не смеюсь. И почему не отвел меня домой? Допытывались журналистка. Не хотел лазить по твоим карманам в поисках ключей. Мало ли, вдруг завтра ты бы выпустила ролик о том, что темный ведьмак проник в твою квартиру, обокрал тебя и воспользовался пьяным беззащитным состоянием. Мне даже думать не хочется, насколько богатое у тебя воображение. Лошадчак вздохнула. Да, Морозов, не понимаю я тебя. Многие бы жизнь отдали, чтобы им выпал такой шанс. Я про воспользоваться состоянием. А ты просто привел меня к себе, а сам спал на диване. Скажи честно, тебя совсем девушки не привлекают? Журналистки не в моем вкусе, ответил я. Их силой можно отравиться. Странно, а я слышала другое, вкрадчиво начала она. Про Серову, например. А что Серова? Я сделал вид, что не понял намека. В светском обществе об этом не говорят, но в кулуарах шепчутся, что она оставалась на ночь в особняке Морозовых. Я сделал глоток чая и долил в кружку отвара. Мало ли, что люди говорят. Тебе ли не знать, что все слухи стоит делить на два, а потом выбросить в мусорное ведро? Так она не провела ночь с темным ведьмаком, продолжила Тальяна. Я могу поклясться на святом писании Спасителя, что между мной и княжной Серовой не было ничего интимного. Кроме, девушка тотчас напряглась, словно натянутая стрела. Она была со мной и братом в Бергардовке. Поехала, чтобы освещать дежурный выезд, и там не побоялась угрозы смерти. Она получила рану и едва не погибла. Для меня это дорого стоит. Мне нужно говорить, что я не прощу, если кто-то будет говорить дурно о девушке, которая рисковала жизнью рядом со мной в той жуткой поездке. Похоже, на моем лице отразилось что-то, заставившее журналистку осечься. Она слегка побледнела и гулко сглотнула. Потом кивнула. Я не был благородным и напугал лошадчак не просто так. Все дело в том, что я видел, как князь Морозов смотрит на Ксению. Понимал, что скорее всего между ним и Серовой может вспыхнуть искра, и их отношения перерастут в нечто большее, чем просто флирт. И будет скверно, если в обществе будет ходить слух о том, что девица до старшего брата имела связи с младшим. Ни к чему такие страсти. Нам хватит и того, что в семье темный затесался. Извини, Михаил, я не знала, что все настолько серьезно. Не была в курсе ранения. И не вздумай говорить хоть где-то об этом, припечатал я со злостью. Мне стоило помнить, что я общаюсь с журналисткой, которая не гнушается ничем. Произошедшим занимался отдел Синода и глава антимагов. Если тебе нужна голова, то не переходи дорогу Виктору Круглову. При упоминании антимага с лица Тальяны сошла краска. Мне на мгновение и впрямь показалось, что она стала умертвием. Серова под его защитой, едва слышно спросила она. Я знаю, что они общались, но подробности узнавая у него лично. Я сам в это дело не полезу ни под каким предлогом. Я ведь так и не спросила, почему храм. Резко сменила тему разговора девица. Что, почему темный ведьмак решил пожертвовать на храм? Потому что я верю в Спасителя. С издевкой хмыкнула девушка. В то, что людям надо верить. Это то, что делает нас людьми. То, что отличает от чудовищ. Вера, лошадчак произнесла это слово нараспев, словно пробуя на вкус. Никогда бы не подумала, что услышу подобное от темного. Ты знаешь, чем прославился твой предшественник? Твой дядя? Он убил кучу народа. Лучше скажи мне, что заставило его сделать это? Отозвался я холодно и понял, что мне надо остаться одному. Эта девица порядком мне надоела и хотелось поскорее от нее избавиться. Разговор прервал жужжащий в кармане телефон. Я вынул аппарат, взглянул на экран, удивленно поднял бровь. На дисплее высветился номер Маришки. Удивительно, что понадобилось моей компаньонке с утра. В голове сразу же зашевелились нехорошие мысли, что с Лилией что-то случилось. И я быстро провел пальцем по экрану, принимая звонок у аппарата. «Добрый день, Михаил Владимирович», – послышался в динамике голос компаньонки. «Лилия Владимировна просила напомнить вам, что сегодня у вас назначена встреча с представителями рекламного отдела Бета-банка. Я вышел на кухню, чтобы журналистка не услышала лишнего, и уточнил, как Лилия. Я старался, чтобы мой голос звучал не слишком взволнованно. С ней все в порядке», – успокоила меня Маришка. «Лилия Владимировна отдыхает. Так что пока я исполняю обязанности секретаря семьи». «Отлично», — ответил я. «Ты справляешься, Лилия Владимировна меня многому научила. Так что думаю, что у меня все получится, если будет трудно». Я понял, что ничем не могу помочь Маришке и от бессилия ударил кулаком по столешнице. «Все будет хорошо», — сказала девушка и добавила едва слышно, «не переживайте». «Когда и где назначена встреча?» — деловито поинтересовался я. «В полдень. Где вам удобно?» «Тогда предлагаю городскую квартиру», — усмехнулся я, — «северную ее часть, если там уже закончатся съемки». «Я передам», — пообещала Маришка и внезапно спросила, — «как ты, Миша? Все в порядке?» «В полном», — ответил я. «А что?» «Да», — девушка замялась, словно подбирая слова. «В общем, вчера у меня было какое-то нехорошее предчувствие, что случится что-то дурное, что потом не исправишь». «Все в порядке», — заверил я компаньонку, мысленно отметив, что у нее очень развитая чуйка. «Вчера и правда могло случиться непоправимое. Буду ждать гостей. Если ты не против, «Я хотела бы заехать к тебе», — решительно произнесла Маришка. «Сегодня вечером. Был бы только рад», — честно ответил я. «Отлично», — компаньонка мигом повеселела. «Тогда до встречи». «До встречи», — повторил я за девушкой и сбросил вызов. Убрал телефон в карман и направился в гостиную. И едва я закончил разговор, как в гостиной послышался шорох. И когда я вошел в комнату, гостья уже сидела в кресле и пила чай. Но я был уверен, что она была свидетелем моей беседы. «Тальяна, простите, забыл твое отчество. Твоя компания мне очень приятна, но тебе пора восвояси. Готовитесь к встрече», — лукаво уточнила девушка, совершенно не сбитая с толку моей резкостью. «У тебя внезапно поменялись планы?» «Это ты правильно подслушала», — согласился я. «Сегодня мне нужно встретить гостей. Я могу составить тебе компанию. Поверь, мы будем выглядеть эффектно. За себя я не сомневаюсь», — нагло заявил я, надеясь, что девица обидится. Но все тщетно. Она лишь усмехнулась и добавила: «Рядом со мной у тебя больше шансов пробиться на вершину рейтинга. Поверь, для этого у меня есть другие ресурсы». «Какие? С кем ты решил вступить в коллаборацию?» «С этим хлыщом Лулем, думаешь, стоит рассмотреть его кандидатуру?» Я сделал вид, что задумался. «Он же просто выскочка, и никогда не выдаст такого результата, как я. И как я сразу не подумал про Игорька», — пробормотал я достаточно громко, чтобы быть услышанным. «Морозов, не зли меня», — прошипела лошадчак. «А то что, укусишь?» — хмыкнул я и залпом допил отвар. «Когда мы увидимся в следующий раз?» — тут же спросила лошадчак. «Можем организовать новое интервью, скажем, Морозов, да и во время славы». «А слава ко мне пришла после того, как я попал к тебе на интервью», — усмехнулся я. «Само собой», — ответила журналистка. «Я делаю из людей звезд всей имперской величины. И как я сумел без вас слетать в Мезоамерику?» Я покачал головой. «Взять хотя бы то мое интервью с культистом-людоедом, которого выпустили из Дамаску Даумия. Если я ничего не путаю, сразу после того интервью культист вернулся в больницу с мягкими стенами», — перебил ее я. «Так что сомнительная слава». Тальяна фыркнула, обиженно поджала губы, но ничего не ответила. С видом оскорбленной невинности, она встала с кресла, взяла со стола чайник, и как была, в длинной футболке и босая, опустив голову, побрела к выходу. Впрочем, на меня этот демарш не подействовал. Я спокойно закрыл за гостьей дверь и направился в комнату, готовиться к встрече с рекламщиками банка. Переговоры. За час до полудня мой телефон разразился трелью. Я взял трубку. У аппарата: «Добрый день, княжич. Ваш секретарь распорядилась, чтобы мы прибыли в Снежинскград для подготовки съемки». «Вы это кто?» — нахмурился я. «Вы меня не узнали, Михаил Владимирович? Это Тоня». Я вспомнил своего фотографа и потер переносицу, пытаясь понять, зачем она тут. «Ясно. Не понимаю, почему все это?» «Распорядитесь, чтобы нас с командой впустили», — попросила девушка. «Мы у входа, и к вам не пробраться даже знаменитый лошадчак». Я хмыкнул, подумав, что как раз с этой шельмой все куда сложнее. Но говорить о жителях дома было некорректно, и потому ответил: «Сейчас попрошу, чтобы вас пропустили». После этого я сбросил вызов, подошел к столику, взял трубку винтажного дискового телефона и набрал номер администрации. «Добрый день, мастер Морозов», — ответили мне тотчас. Охрана доложила, что у главных ворот ждет машина. «Водитель говорит, что у них назначена встреча с вами, но мы не стали вас беспокоить, так как не получали распоряжение от вас лично. Пропустите мою команду», — прервал я речевой поток менеджера. «А ровно в полдень ко мне приедут из бета-банка. Прошу сопроводить гостей из банка в северное крыло. Там ведь сейчас свободно?» «Секундочку. Да, верно. Ваш секретарь распорядилась, чтобы мы подготовили место для съемки в полдень. Но там сейчас ведут уборку. Вам это не помешает, господин Морозов?» «Все в порядке. Спасибо». Я положил трубку на рычаги и вышел из гостиной. К этому времени я уже привел себя в относительный порядок. Успел сделать зарядку, плотно перекусить красной рыбой, которую утренняя гостья проигнорировала. Кстати, ее одежду я нашел в спальне в виде комка ткани. Накануне я не стал раздевать Тальяну, просто сгрузив ее на кровать. Но, видимо, она нашла сил стащить с себя платье и белье. А утром беззастенчиво взяла из шкафа одну из футболок, которые мне приготовила администрация комплекса. Как бы мне не хотелось сложить тряпки в мусорный пакет и выбросить их за порог, но пришлось сдержаться. Вместо этого я закинул их в стиральную машину и запустил цикл деликатной чистки. В этот момент в дверь позвонили. Я открыл замок и на пороге узрел Тоню и несколько людей из ее команды. «Добрый день», – просияла девушка. «Как я рада вас видеть». «Это взаимно», – ответил я, не кривя душой. «Проходите. Надо будет разобрать мои вещи». И я не совсем понял, зачем Лилия Владимировна вас сюда направила. «С нами созвонилась ваша новая секретарша, Маришка. Она распорядилась, чтобы мы подготовили вас к встрече и провели съемку пары роликов для «Русальей недели». Маришка», я откашлялся, чтобы скрыть степень изумления. «Возможно, с Водяновой не все так хорошо, как мне говорят, раз мои вопросы решает компаньонка. Ты тоже считаешь, что для простой встречи с рекламодателями надо готовиться?» «Естественно». Девушка всплеснула руками и обратилась к помощнице. «Быстро приготовь комплект одежды». «Ведьмачий», уточнила та. «И его тоже. Будет висеть на заднем плане». «Висеть?» – спросил я. «А в чем буду я?» «Вы будете в белом». Тоня словно фокусница отошла в сторону, и за ней оказалась вешалка, на которой висели пакеты с одеждой. «Почему мне кажется, что я всего лишь марионетка в твоих руках?» – обреченно покачал головой я. «Мы подумали, что ваши рекламодатели должны увидеть потенциал темного ведьмака. Вы – это не только тьма. Вы сейчас стали любимцем народа. Потому что я темный», – напомнил я. «Темный, который не чурается света», – торжественно произнесла девушка и застыла в ожидании моей реакции. «Делайте свое дело», – отозвался я и добавил, – «красить себя не дам». «Жаль», – фыркнула девушка, – «немного седины на висках добавили бы вам загадочности». «Нет», я строго взглянул на Тоню, и та пожала плечами. Одежду вынули из пакетов и тотчас отпарили, разгладив складки на ткани. Мне предложили белую рубашку, такого же цвета брюки и пиджак с воротником в восточном стиле. «Не слишком», засомневался я, осмотрев себя в зеркало. Тоня подошла ко мне со спины и вынув края манжеты из-под рукава пиджака. «Вам очень идет», произнесла она с хитрой усмешкой. «Только одна деталь. Она обошла меня и расстегнула пару пуговиц на рубашке. Так смотрится лучше». «И чем же лучше? Вы кажетесь расслабленным, более уверенным в себе». Девушка заглянула мне в глаза и слегка подалась ко мне. «Более мне не надо», — отозвался я и вернул в прорезь одну из пуговиц, оставив расстегнутой только верхнюю. «Хорошо», — протянула девушка немного обиженно. Ее игра казалась мне слишком примитивной, но злиться на фотографа я не мог. Я понимал, что Тоня хочет оказаться поближе к звездному ведьмаку, чтобы получить больше работы и баллов от начальства. «Ты уже бывала когда-нибудь в северной части наших апартаментов?» «О, там здорово», – просияла гостья. «Там отличный вид на город и хорошо падает свет. Однажды там была съемка одного проповедника. Его потом в острог упекли, но выглядел он просто шикарно. Надеюсь, там затем сменили интерьер, чтобы никто не узнал его». «Что вы?» – девушка снисходительно хмыкнула. «После всего произошедшего ваши апартаменты были на расхват, очередь была на аренду. Мне никогда не понять этот безумный мир», – произнес я фразу, которую слышал где-то ранее. Но Тоня восхищенно вздохнула и вскинула камеру. «Прошу, повторите фразу, глядя в окно, прямо сейчас». И я сделал это несколько раз, пока она записывала, потому что точно знал, эта девица не отстанет, если не получит свое. «Времени до приезда клиентов осталось мало», – скомандовала Тоня, и вся компания мигом покинула квартиру. «Я захватил мешочек с чаем, и мы направились в северное крыло, где и должна была пройти встреча. К моему счастью, никто не обратил внимания на то, что я плохо ориентируюсь в собственных апартаментах. Тоня сама провела меня к нужной двери и указала, куда надо приложить ключ-карту. Внутри деловито убирались три женщины, и при нашем появлении одна из них подошла и сообщила: «Мы закончим через несколько минут, осталось только освежить листья растений». «Хорошо». Женщина замялась и едва ли не шепотом произнесла: «Господин Морозов, можно вас попросить автограф? Мой сын будет в восторге». Она густо покраснела под неодобрительным взглядом Тони и попятилась. «Конечно», — согласился я. «Простите, я зря, только не говорите администрации, что...» – забормотала женщина. «Тоня, отправь в мои комнаты помощницу. Пусть принесет несколько кружек из ящика на кухне и стопку футболок. Я хочу подарить их этим чудесным дамам в виде сувениров». «Что?» – осведомилась фотограф без тени улыбки. «Эти люди работают для того, чтобы я жил в комфорте», – предельно вежливо сказал я. «Самое малое, чем я могу отблагодарить их, это подарить мелочи, которые сделают их немного счастливее». Спустя несколько минут я поставил росписи стойким маркером на футболках со своим портретом. и сделал несколько фотографий со смущенными работницами. «Спасибо, мастер», — шепнула одна из них и неожиданно сжала мою ладонь своими мозолистыми пальцами. «Вы и правда хороший, как про вас тот паренек говорил». Я смущенно улыбнулся и попрощался с персоналом. «А про какого паренька речь? Кто обо мне хорошо отзывается?» «Вышло ваше интервью с Лулем. И когда?» «Сегодня утром. Вы еще не видели?» «Дела. Я хотел почесать в затылке. Да вовремя вспомнил, что волосы мне уложили». «Вы умеете нравиться людям?» Протянула Тоня и неожиданно спросила. «Сообщите администрации, что вас побеспокоили». Команда фотографа на мгновение замерла, и я заметил, как на нас с опаской покосились. «Побеспокоили? И чем же?» Я нахмурился. «Ну», — Тоня закатила глаза, всем видом показывая, что я и сам должен все понимать. «Ты настолько презираешь простых людей», — осведомился я с ледяным спокойствием. «Или на полном серьезе считаешь меня зажравшимся звездным мальчиком?» «Я не это имела в виду», — девушка побледнела. «Неужели?» Я скрестил руки на груди и недобро усмехнулся. «Поясни, не двигайся», — взмолилась девушка и принялась щелкать затвором камеры. «Долбанная фанатичка», — просипел я сквозь зубы, но позволил ей делать фотографии. Мне пора было привыкнуть к такому отношению к людям со стороны псевдоэлиты. Стоило понять, что чем выше забирается индивид, тем меньше в нем остается человеческих качеств. «Мне нужен чайник с кипятком и чашки без моего портрета», — попросил я, когда Тоня выдохлась и принялась рассматривать удачные кадры на экране. «Мне принесли посуду, и я заварил чай, отсыпав нужное количество трав. По воздуху поплыл чудесный аромат. Теперь уже спокойно я мог осмотреться и понял, что помещения тут такие же огромные, как и в моих комнатах. Только вид открывался на город. Отсюда он казался очень вдохновляющим. Лента реки велась между зданиями, пересекалась множеством мостов. «Простите меня, Михаил Владимирович», — раздался голос у моего плеча. «Иногда мне кажется, что нельзя быть таким простым. У вас это как-то получается». «Просто получается», — я мельком взглянул на притихшую Тоню. «Я правда не зазвездился. И не понимаю, когда хороших людей кто-то пытается гнобить. Это неправильно. Ты ведь не злая, я в этом уверен». «Спасибо», — смутилась девушка. «Прошу, не поступай так больше. Я не стану терпеть рядом с собой подлых людей. Я хочу верить, что ты лучше, чем пытаешься казаться». В своих последних словах я сомневался. Через 3 минуты в квартире послышалась трель видеодомофона. Я подошел к порогу. На экране виднелись несколько человек в черных строгих костюмах. «Откройте, когда наш ведьмак будет в гостиной», — распорядилась Тоня, отводя меня вглубь студии. Я сел в кресло, ожидая гостей. На столе уже стоял чайник с отваром семьи Морозовых и несколько чашек. Кто-то поставил в центр столешницы небольшую вазочку с зефиром. Где только нашли. Входная створка открылась. Через несколько минут в студии показались гости. «Добро пожаловать», — поприветствовал я вошедших и встал с кресла. «Добрый день, мастер Морозов», — начал один из представителей. «Меня зовут Игнат, я юрист группы компании Бета-Банк. Это Иван, мой помощник», — мужчина указал на стоявшего справа от него рыжеволосого юношу лет 20, который держал в руке кожаный портфель. Парень склонился в приветственном поклоне. «А это Семен, представитель рекламного отдела», — продолжил Игнат. «Мы хотели бы сразу обсудить ряд вопросов по поводу стратегии рекламной кампании». Я кивнул, приветствуя гостей, и юрист продолжил. «Секретарь вашей семьи сказала, что вы на время перебрались в городскую квартиру. У меня очень много дел в городе», — спокойно пояснил я. «Не хочется стоять каждое утро в пробках». Гости переглянулись, а затем главный кивнул и шагнул ко мне. «Мы составили договор на представительство. С учетом правок, которые внес ваш секретарь, вам осталось только подписать бумаги». Я сел на свое место, указал на свободные удобные кресла с велюровой обивкой серебристого цвета. «Прошу, присаживайтесь». «Спасибо, мастер», — ответил Игнат, который был у них, судя по всему, за старшего. Они уселись за стол. Помощник Иван открыл портфель, достал 2 набора документов и деревянный футляр, на крышке которого был выжжен логотип банка. «Вот, мастер Морозов», — произнес он, протягивая бумаги. Затем открыл коробочку и подал ее мне. Я принял бумаги, положил их перед собой. Затем вынул из футляра перьевую ручку из белого металла. На корпусе и колпачке был оттиск Бета-банка. Повертел перо в руке. Оно было тяжелым, с небольшим клеймом из цифр на шве. «Значит, скорее всего, серебряное. Отведайте пока отвара семьи Морозовых», — предложил я и убрал ручку в футляр. А я пока прочитаю и подпишу бумаги. Уж простите, господа, но я привык доверять только себе. Гости озадаченно переглянулись. Видимо, мое предложение привело их в замешательство. «Благодарю, мастер», — после недолгой паузы ответил Игнат и кивнул Ивану. Помощник осторожно взял с подставки чайник, разлил отвар по чашкам. «Я же взял один из экземпляров договора», откинулся на спинку кресла и с интересом принялся читать, продираясь через формулировки юридического языка. В целом, договор был составлен грамотно. Все пункты были четко прописаны, а у исполнителя, то бишь меня, были не только обязанности, но и права. Причем я мог расторгнуть договор по согласию сторон, не выплачивая штрафов или огромную неустойку. Скорее всего, эти пункты были вписаны Лилией. Также в договоре было оговорено, сколько постов с логотипами бета-банка я должен буду публиковать в неделю, и что теперь, на боевом плаще, рядом с гербом семьи и личным знаком будет нашит крохотный логотип банка. Я положил экземпляр на стол, взял из футляра ручку и поставил подписи на месте галочек. Закрыл коробку, протянул ее и один из экземпляров Игнату. «Держите, ручка, презент от банка», — ответил юрист, «для особых случаев». Например, автограф сессии. Я усмехнулся, но отказываться не стал. Вещица была красивой. В случае, если настанут тяжелые времена, мне удастся ткнуть ею какого-нибудь упыря, чувствительного к серебру. Теперь, если вы не против, хотелось бы обговорить стратегию компании, начал молчавший до этого момента Семен. Он поставил чашку на стол, достал из лежавшей тут же папки бумаги и передал их мне. «Хотелось бы согласовать с вами сценарий нескольких рекламных роликов, которые подготовили наши менеджеры по продвижению, и дизайн наших специальных молодежных банковских карт «Темный ведьмак».